«Ладно, все нормально», — мягко сказал я. «Ты мне нравишься, Стив». Глаза ее были широко открыты и смотрели на меня в упор. «И поэтому вчера ты решила обеспечить меня алиби?» «Да, я не хотела, чтобы у тебя были неприятности». Торопливо оглянувшись через плечо, Джин бросилась в мои объятия и уткнулась лицом мне в грудь. «Ох, Стив, зачем ты это сделал? Зачем тебе понадобилось ее убивать?» От неожиданности я оттолкнул ее на расстояние вытянутой руки. «Что? Я должна была обеспечить тебе алиби. Я бы просто не вынесла, если бы тебя из-за нее посадили в тюрьму. Стив, ну зачем ты ее убил?» «Ты с ума сошла!» — потрясенно выдавил я. «Ты совершенно свихнулась! Я знаю, что это сделал ты, но зачем? Зачем?» В ее глазах застыла такая боль, что я подумал, она вот-вот разрыдается. «Послушай, возьми себя в руки и не говори глупостей», — ласково сказал я, пытаясь ее успокоить. «Я не убивал Лоис. Ради бога, зачем мне было ее убивать?» Она снова прижалась ко мне. «Ты убил ее, Стив. Это был ты!» «О, Господи!» — воскликнул я. «Да возьми себя в руки и прекрати молоть чушь! В лесу полным-полно легавых!» «Стив, зачем ты это сделал?» — голосила она. «Ради всего святого, замолчи! Я не убивал Лоис! Тогда кто же ее убил? Кто, если не ты?» «Тот же, кто убил Джонни!» — вырвалось у меня. Я тут же прикусил язык, но было поздно. «Что?» — простонала Джин между всхлипами. «О чем ты говоришь?» «Ни о чем», — буркнул я. «Но ты сказал что-то насчет того, что Джонни мертв. Что ты имел в виду?» «Ничего». «Нет, расскажи, прошу тебя, Стив, расскажи мне, пожалуйста, прошу тебя». Она умоляюще посмотрела на меня, и лицо ее снова начало кривиться. «Он мертв», — сказал я. — Я нашел его на твоей кухне. Его закололи ножом. В ее глазах мелькнул страх. — Но это... этого не может быть. Джонни сейчас уже дома. — Дома его нет. Вчера я звонил его матери. Его ждут не раньше сентября. — Но где же он тогда? — Не знаю. Я нашел его 6 дней назад. Он был мертв. Мертвее не бывает. «О, Стив!» — выдохнула она. «Какой ужас!» Она еще крепче вцепилась в меня, и я, обняв ее, повел к своему домику. Если она собиралась удариться в истерику, то я предпочитал утешить ее без участия Сэма. Однако никакой истерики не последовало. Джин просто села на стул и застыла, словно оцепенев. Ногу она поставила на перекладину стула, приподняв колено, и ее юбка слегка задралась. Другую ногу она вытянула прямо перед собой. «Стив, ты уверен?» — дрожащим голосом спросила она, повернувшись так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. «Да». «Ты сообщил в полицию?» «Нет». «По-твоему, это не нужно?» Она слегка подалась вперед, по-прежнему не снимая ноги из перекладины, и юбка задралась еще выше, обнажая бедро. «Ты считаешь, что это разумно?» — встревоженно спросила она. «Думаю, так будет лучше. Что, черт возьми, я могу доказать, если нет трупа?» Откинувшись назад, Джин вытянула вперед обе ноги. Я посмотрел на них, а потом взглянул ей прямо в лицо, ее глаза смотрели нежно и призывно. Я подошел и, наклонившись, мягко поцеловал ее в губы. «Я так переживала за тебя, Стив, так переживала. Я...»